Глава 46. Список гостей на День Благодарения вышел из-под контроля. «Но я думала, что он все-таки смог уничтожить их», — вступает в разговор Иден. «Поэтому-то существование Грейс так всех и удивило, потому что она единственная горгулья, родившаяся за последнюю 1000 лет». «Это не значит, что те горгульи, которые жили прежде, мертвы», — говорит кровопускательница. «Мы видели их двор», — возражает Джексон. «И там никого нет. Он полностью разрушен». «Исчезнуть еще не значит умереть», — кровопускательница смотрит в глаза Хадсону. «Думаю, ты должен это понимать, как никто другой». «Выходит, дар Сайруса — это не вечный укус», — спрашивает Хадсон, подняв одну бровь. Кровопускательница картинно закатывает глаза. «Вечный укус? Твой отец всегда был склонен к театральным эффектам. Нет, его дар заключается не в этом. Этот укус аккумулирует в себе тот яд, который остался в его теле». Что-то в этой истории кажется мне странным. Но как Сайрус сумел отравить горгулий? Как он смог направить яд, если на них не действует магия? Горгульи были созданы, чтобы направлять энергию. Вы — природные проводники. И Сайрус просто использовал ваш дар против вас самих. Как я уже говорила, этот яд предназначен для того, чтобы убивать богов. Так что нетрудно отравить им какую-то горгулью. Она пристально смотрит на что-то поверх моего плеча, погруженная в свои мысли. Флинт прерывает свое сердитое молчание. «Но его укус не убил Грейс. Она в полном порядке». Кровопускательница вмиг переводит взгляд на меня. «Король вампиров укусил тебя? Когда?» В ее голосе звучит такое волнение, какого прежде я никогда у нее не наблюдала. «Пару месяцев назад». Моя рука инстинктивно тянется к маленькому шраму на шее, о котором я обычно стараюсь не думать. «Когда я стала королевой горгулей?» Ее глаза загораются тем же ярким, изумрудно-зеленым светом, который исходит от нити, соединяющей нас. «Тогда он, должно быть, знает, кто ты, раз вкусил твое волшебство». Мне становится не по себе от мысли, что Сайрус вкусил меня. Какая гадость. «Значит, поэтому?» Я собиралась спросить, не потому ли он решил отправить Хадсона в тюрьму, в надежде на то, что я последую за ним и исчезну с шахматной доски. Но тут вампирша в мгновение ока переносится ко мне и поднимает меня с кресла. Это не первый раз, когда она касается меня. Но только сейчас я по-настоящему ощущаю заключенную в ней силу. Эта сила близка. Она бурлит, ищет выход. Я чувствую, как она тянется к моей собственной силе, как она обвивается вокруг меня, пытается проникнуть в меня. Я так быстро ставлю между нами мысленную стену, что кровопускательница слегка отшатывается. «Я надеялась, что твоя сила богов в тебе еще не развелась настолько, чтобы он мог прознать о ней», — шепчет она. «Но, к сожалению, это не так. Теперь главное — это время. Он не остановится ни перед чем, чтобы захватить тебя, Грейс. Ни перед чем. Ты одновременно ключ к его полному краху и к исполнению его самого заветного желания. Желание обрести еще большую власть». И как будто ей недостаточно моей растерянности от этих новостей, она пододвигается еще ближе и говорит: «Теперь тебя может спасти только одно — армия горгулий. Это в том случае, если тебя вообще можно спасти».